Метнер и я. В это мрачное время меня ожидала и радость. В Москву перебрался на жительство Метнер. В начале века я описал нашу первую встречу, которая в жизни моей отложилась событием. Быстрый отъезд из Москвы его не оборвал яркой дружбы, которая теплилась несколько лет в переписке. С 4-го года я с ним не видался. Когда он явился в Москву, я был в Мюнхене, куда он ехал. Когда он был там, я уже был в Париже, оттуда вернулся в Россию. Он прожил в Германии до декабря и явился внезапно на мою лекцию о Фридрихе Ницше, с громким задором мне бросил в ладонь свою руку, показывая волчьи зубы. А я прямо с поезда и точно в омут. Черт возьми, у вас вверх ногами поставлены все проблемы классического ницшанства, послушали б немцы вас. И отмахнулся он с хохотом. Москва, Москва! Я вращался в различных культурных кругах ницшанцев, антиницшанцев. Там все расчленено и ясно. У вас хаос стреляет ракетами. Я не о вас, а о Москве. Что касается вас, то, наверное, б немцы чихали. Завтра увидимся. Я у папаши. И, покинув меня, с тем же бурным задором он бросился с лестницы, запахиваясь в великолепную шубу свою с тонкой талией и с меховым пышным воротом. Обернувшись, шапку сорвав, он блеснул мне зубами. Как и в первой встрече, мелькнула сквозь радость, как будто угроза далекая, как вспых зарницы зеленой. В словах о Москве, стреляющей эти ракеты из хаоса, прозвучала старинная тема его раздвоения. Как будто в одном отношении мы впереди, а в другом мы — отчаянная бескультурица, взывающая к распашке ее томами немецких исследований. Надо де выстроить башню из них и на башню ракету поднять. Пусть себе фонарем освещает проспекты культуры, — проповедовал Метнер. Гелертерство. Но не с гелертерским, а с романтическим пылом. Эта тема его поднимала во мне тему некой неясной судьбы между нами. Поэтому, припоминаю, на этой же лекции вслед за встречей с Э.К. произошла неожиданная моя встреча и с Асей Тургеневой, жившей в Брюсселе, и появившейся тоже внезапно в Москве. В будущем моем разрыве с Э.К. она играла роль разъединительницы. Метнер видел в моем отношении к ней выявление темы, враждебной ему, темы себя и жившей культуры, мне гибельной де. Это высказал он ей в глаза, с максимальным признанием ее крупности. Вы — источник разрыва меж мной и Б.Н. Встреча с Асей в тот вечер не зацепилась из-за сознания, а встреча с Метнером переполнила радостью. Начались посещения Гнездяковского переулка, где остановились супруги Метнеры. С этого времени я бегу в Гнездяковский, свободное время деля меж Метнерами и Дальгеймами. Квартира Метнеров глядела окнами в окна квартиры Дальгеймов. Он жил против них. Тогдашние культурники-москвичи делились резко на немцев и на французов. Дальгеймы являлись центром французских традиций культуры, дом Метнеров — центр удобрения хаотических москвичей германизмом. Дружба с Дальгеймами, с Метнерами, разрывала даже географически. Бывало, бежишь в Гнездяковский к Дальгеймам, нет дома, перебегаешь дорогу и застаешь дома Метнера, он тебе в уши, Новолиссом, Гёльдерлином, Рихардом Вагнером, Зиммелем и Христиансеном, бежишь к Метнеру, дома нет. Перебегаешь дорогу к Дальгеймам, и он тебе в уши Корнелем и Ламартином, Вилье де Лиль Даданом и Франсуа Вийоном. Позднее с Асей Тургеневой сблизился я у Дальгеймов, в комнате, которая окнами глядела на Метнеров. Сближение это пугало Метнера. Позднее в квартире Метнеров я впервые начал подозревать А.М. Метнер, супруга брата, способна наше недоразумение с Э. обострить до не знаю чего. Ася Тургенева ей не верила, а та ее ненавидела. Это вскрылось через 8 лет. А пока в ряде месяцев ярко справляли мы с Метнером встречу в десятках интимных бесед и вдвоем, и втроем вместе с Элисом, и вчетвером Метнер, Элис, Петровский и я. были буйные, искристые застольные речи. Эка, я и Эллис бросали друг в друга каскады сквозных афоризмов, втягивая в эти игры папашу Эка, композитора-брата и многочисленное семейство. Оно нам внимало. Являлись к ужину Гедике, Гольденвейзер и Конюс. Метнер, общительный и любопытный, вошел очень быстро в круг наших друзей, появляясь в эстетике, в философском кружке у Даггеймов, у Эллиса, у Соловьева, ни с кем не сливаясь, и даже всем противопоставляя себя, вернее, миссию, приобщать к руслам индогерманской культуры, он миссию эту таил, но она из него выпирала. От чистого сердца старался со мной он сойтись, проникая во все закоулки сознания, с прекрасной целью меня поддержать, укрепить и взбодрить. Одновременно с большим трудолюбием строил карьеру он брата. Как брата старался поставить меня на увиденный им пьедестал. В упорстве нас видеть такими, какими поволил он нас, было много и от деспотизма. Порою он силился видеть себя дирижером стремлений друзей, становясь порою командиром, что значило, он выделывал из нас немцев, придуманных им. Таких немцев я и не встретил в Германии. Немец Метнера взят был из Веймара эпохи Гёте. Германо-русские фантазии Метнера были разбиты войной, и он стал обитателем ему чуждой Швейцарии. Этот властный порыв его дружбы порой отзывался нажимом на волю, и появлялась невольная задержка, которая в нем вызывала приемы разведки по отношению к моему душевному миру, вполне инстинктивные. Между течениями московской жизни он балансировал, уравновешивая кружки кружками. В таком отделении себя-то всех думал он уберечься от и его разъедавшего московского хаоса. Он был слишком москвич, несмотря ни на что, и, спасаясь от хаоса, баррикадировался чемберленами, зиммелями, не понимая, последние вовсе не немцы его, а скорее представители той глубокомысленной тусклости, из-под которой уже осаждались в Чемберлене фашизм, а в Зиммеле метафизика. Метнер не был империалистом, конечно, но он, гипертрофировавший арийство, проявлял культурное высокомерие ко всему неарийскому. В ахиллесову пяту его укусывало мещанство, этот немецкий и русский был подобен русско-французу Дальгейму, а все исходящее из дома песни считал для меня и для Коли, брата, отравой. Сквозь радость свидания все это встало в нем. С первых же встреч. Он прекрасно мне скрасил темнейшие годы и укрепил мое мужество, как Гершензон, только форма поддержки иная была. Гершензон говорил, да наплюйте на все, затворитесь, сидите, пишите и даже ко мне не ходите. А Метнер в квартире своей разводил просто кузни какие-то, собирая всех гномов в Германии, Зиммелей, Риккертов, Гансликов, ковать мечи для друзей его. Он говорил как бы мне, только этим мечом вы пронзите дракона, освободите Брунгильду и станете Зигфридом. Зигфрид освободил Брунгильду, убив стерегущего ее дракона. Брунгильда в символике Метнера — будущая культура России. Эти речи бодрили меня до момента совместной работы с ним. Воспринимая застольную песню, Метнер был невероятно талантлив в видении ее, но лишь в тесном кругу. А оставшись один, он раздваивался, грустно жалуясь, что бездарен, видя нас, преображался он в жизнерадостного, в высшем смысле и делался необходимым мне, Морозову, Элису, Скольким. Скоро дом Метнеров стал ярким центром, и в нем Эка властвовал. Он изменился за годы, в которые мы не видались, куда делись эти длинные волосы, лысина в четких буграх придавала лицу выражение упорства. Когда-то зеленоватые глаза стали твердыми глазками, зыбкая, мягкая, очень улыбка обернулась сатирической, выжидательной, готовой лопнуть в отчаянный хохот или вовсе исчезнуть в зажатых упорных губах. И тогда раздувались ноздри. Морщина внезапно перерезала напруженный лоб, исчезла и эластичность в пружинных движениях, сменяясь четкою силой выкидываемых ног или рубящей руки с карандашком. Другая рука, подлетев выше талии, схватывалась за бок, он, откинувшись, с крикливою надсадою доказывал, что музыкальная критика Каратыгина должна быть вырвана с корнем, и вдруг принимался метаться меж стен и с задохом выкрикивать прямо бреды о том, что культуры в огне, глазами под ноги, рукой в потолок, было ясно, фанатик. Он был дикий рыв во все стороны, но прикрываемый стремлением выглядеть уравновешенным. Только в этом моменте, будучи противоположен Брюсову, он был аналогичен ему. Порою внутренно он разрывался, Восток или Запад, Толстой или Гёте, Германия или Россия, искусство или философия, но, разрываясь, деспотически школил он, пестовал, взбадривал нас, свои силы ухлопывая и не умея показывать истинных целей своих конкретно. Он все ожидал, что мы выносим их, в этой ноте доверия было что-то беспомощно детское, что заставляло любить и беречь его. В ряде месяцев мы высказались друг перед другом, жалуясь друг другу на трудности жить. Он заведовал музыкальным отделом Руна, не дававшим возможности развернуться. Нам с Элисом было уж тесно в весах. Метнер вскрикивал. «Имея такое имя, как вы, писатель в Германии, жил бы в собственной вилле? Нет, тут надо что-то решительно предпринять». «На что я жил? Даже и не представляю сейчас». Сотрудничество в газетах, обеспечивающее материально, пресеклось. До этого сотрудничал я в Руне, в Перевале, в Весах. Такое сотрудничество длилось, однако, менее года. Скоро вышел я из Руна, а Перевал закрылся. Я жил на гроши, получаемые в Весах. Лекции я читал безвозмездно. Я никогда не мог понять точно, я ли должен Весам или они мне. Попытки всегда обрывались, сколько вам надо. Я выдвигал минимальную сумму, которая выплачивалась. Отказа от выплаты я не встречал, но щедрость и сколько вам нужно в силу моей щепетильности приносила убыток, книги. За пепел я получил 400 рублей и удивлялся, что много, ибо за золото в лазуре я получил 100 рублей. Вообще говоря, за печатный лист платили мне от 75 рублей до 100, в то время как Сологубу платили 500, Куприну 800, а Андрееву 1000. Нет, безобразие. Я отныне поставлю себе непреклонную цель, чтобы люди, подобные вам и Элису, освободились от кабалы. В этом моя задача. Ведь мог бы я быть для вас более подходящим редактором. Я приложу все усилия, чтобы им стать, только бы достать денег». Да и с восторгом ушел бы из Руна. Метнер полтора года ковал в планах своих мечты для совместного культурного дела и выковал «Мусагет». Идея этого издательского предприятия вынашивалась сравнительно долго. Еще 27 января 1907 года Метнер в письме к Элису сообщал свою мимолетную мысль. У меня в голове, правда, несколько претенциозное название журнала, именно «Мусагет». В 1908 году, первой половине 1909, замысел будущего «Мусагета» неоднократно обсуждался в ходе общения и переписки Метнера, Белого и Эллиса. Вместе с тем он работал над карьерой Николая Метнера, композитора и профессора консерватории. И бывал везде, где встречались издатели, критики и так далее. Со вступлением в дирекцию музыкального общества М.К. Морозовой, с приглашением Николая Метнера, Кусевицким в его издательство, положение композитора окрепло морально и материально. Это было в значительной мере дело рук его брата. Но и тут встретили затруднения. Кусевицкий, аннексировав Метнера и этим его поддержав, преподнес ему Скрябина, за которым ухаживал в те годы. Э.К. считал своего брата гением, долженствующим вывести музыку из тупика, а Скрябина он считал чудящим весьма опасно талантом. Скрябин же не любил метнеризма. Мнение о Скрябине для Э.К. осложнялось еще всякую дипломатию. Отзывался о нем он с тактом. Я удивлялся степени признания Метнером таланта. Скрябина при отрицании всего второго периода творчества Скрябина, а человека в Скрябине он своеобразно любил, живо общаясь при встречах с ним. Было в его воспоминаниях о Скрябине много симпатии, смешанной с юмором. Николай Метнер, по-моему, Скрябина отрицал в корне, все же подчеркивая его единственность по сравнению с прочими. Николай Метнер высоко ценил Глинку и боготворил Пушкина. Помнится мне встреча со Скрябиным у Морозовой в присутствии Метнера. Скрябина Морозова мне всегда подносила, и, кажется, многое обо мне говорила ему. Но, кажется, мы в те годы не слишком нуждались друг в друге. Скрябин пришел позднее, ведь к необходимости пропустить сквозь себя символистов. Из нарочно подстроенной встречи немногое вышло, судя по тому, с какой утрированную вежливостью поворачивала ко мне бледная фигурочка Скрябина свой расчесанный пушистый гусарский ус, доминировавший над небольшой светловатой бородкой, в то время как тонкие пальчики, бледные ручонки брали в воздухе N-аккорды какие-то, аккомпанируя разговору. Мизинчиком бралась нота «кант», средний палец захватывал тему «культура», и вдруг хоп, прыжок указательного через ряд клавиши на клавиш «блаватская». Четвертую ноту не воспринимало уже ухо, воспринимались встряс хохолка волос и очаровательная улыбка с движением руки от меня через Морозову, Метнера, к сидевшему вместе с нами ехиднейшему когеньянцу Фохту с игривым «не правда ли?». Фохт рассматривал маленького маркизика с пристальным восхищением и с бешенства, но запевал он лукавым и бархатным тенором. «Оно, конечно, блаватское, любопытно, не мне судить, Кант, смею вас уверить, Александр Николаевич, это немного не так-с». На что Скрябин жестом пленяющим нас поворачивал голову к Татьяне Федоровне, жене, молча евшей глазами нас, и, смеясь, соглашался: «Не смею спорить». Но оставлял в нас уверенность, что про себя он думал иначе, и было что-то веселое в торжественной светскости, его задорной бородке и пышных усах, волосы редковатые, сюртук сжимал тонкую талию, лицо чуть дергалось, Морозова прыскала лукаво глазами на него, Метнер весело покашивался на меня, и у самого Скрябина в глазах таилась лукавость. Каждый про каждого знал многое из того, что не есть предмет светского разговора, и было ясно, что к личностям друг друга мы относились с симпатией, но что нам друг с другом делать? В заключение Скрябина попросили играть. Он сел за рояль, гибко откинулся, поставил вверх выпеченные усы, взвесил в воздухе ручку, ею повращал и разрезвился на клавишах, откинувшись еще более. Впечатление от игры его, скорее впечатление изящнейшей легкости, чем глубины. Признаться, я более любил Скрябина в исполнении Веры Ивановны, его первой жены, которую в этой же комнате я столько раз слушал. На прощание с пленяющей светскостью Александр Николаевич звал его посетить. Остановился он, кажется, рядом у Кусевицких. Я искренне обещал скоро зайти к нему, но эта искренность, вспыхнувшая, тут же погасла. Ни разу не поднялось во мне, надо бы пойти к Скрябину. Мы весело с Метнером возвращались домой. Падал снежок. Метнер в шубе с перетянутой талией, пышным воротником, такой моложавый, в ту ночь искренне веселился, размахивал палкой и оглашал ночной переулочек хохотом, воспроизводя вечер в лицах. И он напомнил мне того легкого Метнера, который в этих же переулочках мне показывал на зарю в год выхода симфонии. Теперь в качестве зари между нами он обещал мне издательство. Через год телеграмма из-за границы оповестила меня, издательство есть, казалось, заря разгорится, она угасла в издательстве. В двух смежных главках даю я характеристику двух тогдашних редакторов своих, Брюсова, Метнера. Метнер, редактор, пленял меня дружбою. О Брюсове говорили, что как редактор он черств, но будущее показало. В деталях работы он менее стеснял меня, чем пленительный в личном общении друг Эмили Метнер.